Глава 13. Личный монстр. Наверняка зверь слопал девчонку, решила Брынза и выбросила Юлю из головы. Дела подземного царства шли как по маслу. В кострах неугасимо бушевало черное пламя, и туча росла словно на дрожжах. Жители города окончательно заблудились в подземельях и зашли в такие недра, куда еще не ступала нога человека. А тут еще и главный подземный администратор страшно потрафил монаршей особе, доложив, что под неусыпным руководством партии «Синей нитки» кротовьи бригады прорыли туннель в обход Халцедоновой пещеры до самой подземной протоки, ведущей к океану. В громыхающей колумаге, сопровождаемая бандой телохранителей, Брынза в отличном настроении отправилась принимать свою новую подземную пристань. Для такого торжественного случая полагалось перерезать ленточку, но ленточки у совы не было. И теперь на самом берегу протоки два сопредседателя ПКСН подобострастно держали в зубах натянутую синюю нитку. Острый клюв Брынзы, подобно ножницам, перекусил нитку. «Принимаю в состав своей великой империи весь океан с прилегающими землями», — пафосно заявила императорша и, немного подумав, добавила. На этом официальная часть церемонии присоединения окончена. «Благодарю за внимание, а теперь праздничный банкет». И по сложившейся традиции началось коллективное пожирание рядовых мышей и кротов, невзирая ни на чины, ни на ранги. Сама же сова, страдавшая с утра несварением желудка, уединилась. Она печально сидела на своем причале, опустив когтистые лапы в воду, и ломала голову. Как бы заполучить для охраны водного района хоть какого-нибудь монстрика, хоть самого захудаленького? И надо же такому случиться, что в это самое время из воды высунулись длинные мускулистые щупальца в присосках. Еще мгновение, и они бы схватили Брынзу, но она, как самолет с вертикальным взлетом, взмыла вверх и затаилась в нише скалы. Гигантский буро-красный осьминог, не понимая, куда подевалась добыча, выбрался на берег. Но, обнаружив здесь кучу упитанных крыс, страшно обрадовался и в мгновение ока слопал дюжину брынзиных телохранителей. Найдя их весьма аппетитными, он пополз по свежевырытому туннелю, чтобы продолжить столь удачно начавшуюся охоту. Но в одном месте головоног забуксовал в сыром песке. Осьминог отчаянно раскачивался во все стороны, и от него густо воняло тухлой треской и прокисшими водорослями. «Экое чудище! Ну и дела!» — подивилась сова. «Да ведь это как раз то, что мне нужно!» Недолго думая, она спикировала на осьминога, шлепнула черным посохом по щупальцу, и щупальце в раз окаменело. Шокированный монстр выпучил на Брынзу огромные, как футбольные мячи, студенистые глаза и изрыгнул целую лужу зловонной жижи. «Отныне ты будешь повиноваться мне, великой императрице и колдунье Брынзе, иначе я превращу тебя в камень!» — гаркнула сова и погрозила ему посохом. Осьминог затрясся, как рыбное заливное, которое режут тупым ножом, чтобы разложить по тарелкам. «Как тебя зовут, голубчик?» — нарочито ласковым голосом обратилась к нему Брынза. «Волосил, ваше величество!» — проблеял осьминог. «Так вот, волосил, назначаю тебя моим подводным комендантом. Всякого, кто попытается проникнуть в подземное царство из океана, ты должен будешь уничтожить. За это я стану кормить тебя диетической мышатиной и питательной кротятиной до отвала. Но если попытаешься меня обдурить, берегись, окаменю и тебя, и весь океан». Конечно же, Брынза не могла окаменить океан, но поскольку Волосил никогда прежде не встречался с совами и не блистал умственными способностями, то не на шутку струхнул. «Слушаюсь, моя повелительница!» — прогундосил осьминог. Ну что будет с бедным щупальцем моим? Не дрейф, голубчик, это плевое дело. Сейчас все мигом уладим. Императрица кивнула крысам, и те живо отгрызли окамененный щупалец. По окончанию операции отгрызания монархиня приказала загнать в пасть ревущего от боли головонога столько рукокрылых, сколько там поместится. В большедыр весьма довольная сова полетела своим ходом на крыльях счастья, ведь теперь у нее на службе был самый настоящий личный монстр.